Санта в юбке, произнесла Акиха тихо, креативненько. Хе-хе, а то, КХМ, то есть, у Санты есть право одеваться так, как ему хочется, юная леди покачала пальцем Мизуки. Ау, ну как скажете, тетенька, пожала плечами Акиха. Кха, скрючилась Мизуки, будто ей под дых ударили. Акиха, воскликнул Накамура, будь повежливее с Каэма-сан, прошу, простите мою дочь, склонился он в поклоне. Тетенька, заскулила Мизуки, после чего подскочила ко мне и стала трясти за лацканы пиджака. Синдзи, неужели я тетенька? Когда эта жизнь прошла мимо меня? Вот почему на нее наезжает какая-то девчонка, а страдаю я, она всего на 2 года младше тебя, произнес я устало. Если ты тетенька, то и она тоже, но она не тянет на тетеньку. Остановила тряску Мизуки. Значит, и ты тоже, ответил я. Хаэм, логично, резко успокоилась Мизуки, и поправив бороду, которую, понятное дело, не снимала, вновь повернулась к девочке. Мои слова были грубы, Каэма-сан, опередила ее Акиха. Прошу прощения, произнесла она это все так же ровно и без особых эмоций. Ой, да забей, отмахнулась Мизуки. КХМ, так, на чем я там остановилась? Ах да, подарок, хорошим девочкам положен подарок, произнесла она, подняв палец кверху и зыркнув в мою сторону. Не стоит, Каэма-сан, произнесла Акиха, мне все равно им не насладиться. После этих слов Мизуки замерла, ненадолго, но что-то ей очень не понравилось. Виду она не подала, конечно, но как я говорил не один раз, Мизуки я знал очень хорошо. Нет, нет, нет, покачала она пальцем, если подарок подготовлен, он обязан быть вручен. Посему, сжала она руку в кулак, который загорелся зеленым пламенем. Просто терпи, и приложила горящую ладонь к груди Акихо. Секунда, вторая, десятая, Мизуки хмурится, а девочка теряет сознание. После этого Мизуки сделала то, чего я не ожидал, она вспыхнула. В прямом смысле этого слова, вся ее фигура была поглощена тем самым зеленым пламенем. Так она и простояла еще 9 секунд, после чего пламя погасло, а Мизуки убрала руку от груди Акихо. Сама девочка так и не очнулась. «Ты как?» – спросил я. «Да я-то нормально», – пожала она плечами. «Так, ладно, слушай сюда», – обратилась она к Накамуре. «Дочь, я твою вылечила, хоть это и было сложнее, чем я думала. Тем не менее она все еще истощена, да и мышцы у нее так себе. Когда это очнется, она будет здорова и несомненно почувствует прилив сил, но постарайся не дать ей сильно напрягаться. Восстановление займет, сколько-то там, доктора тебе точнее скажут». «Благодарю, Каэма-сан», — отвесил Накамура низкий поклон. «Синдзи, благодари», — фыркнула она, стягивая бороду. «Я бы эту сдавшуюся обиженку из принципа лечить не стала. Когда мою сестру похитили, она не сдалась. Когда Синдзи зажали на его базе, он не сдался. Моя биологическая мать не сдавалась до самого конца», — процедила она сквозь зубы. «Твоя дочь представления не имеет, сколько детей в ее положении умирают в грязной больничной палате, а то и вовсе в разваливающихся халупах, а эта сидит тут и смеет ныть. Казуки младше ее пережил несравнимо больше, но что-то я сомневаюсь, что он жаловался на свою жизнь. Она всего лишь девочка, Каэма-сан», произнес через силу Накамура. «Ты перегибаешь, Мизуки», покачал я головой. «Не стоит сравнивать чужие жизни. Мы все слишком разные. И что, я теперь должна проникнуться к ней сочувствием?» Усмехнулась она. Я понимал, о чем она говорит и что ей не понравилось. Много чего мог сказать, но в целом, мне было просто лень. Я циник. Мне важен Накамура, а не его дочь. Акиха для меня лишь важный для Накамуры ресурс. Не самая лучшая жизненная позиция, но уж слишком плохо я знаю его дочь. У меня тупо не было времени проникнуться к ней симпатией. Так что сейчас я желал лишь успокоить Мизуки. «Нет, малышка», — улыбнулся я. «Но именно сегодня, когда у всех праздник, мы должны играть свою роль до конца». Долгих 4 секунды она смотрела мне в глаза, после чего на мгновение зажмурилась, а когда открыла, передо мной стояла прежняя Мизуки. «Ладно», — произнесла она, натягивая бороду обратно. «Пошли к нашим. Я еще не всех задал, в смысле, поздравила. Про то, как мы встречали Новый год, рассказывать особо и нечего. Это было весело, шумно и где-то даже умиротворяюще. Не часто мне выпадает просто встретить тот или иной праздник в компании родней и друзей. А вот 1 января, с обеда 1 января у меня вновь началась работа. Для начала я до самого вечера шлялся по городу, посещая различные мероприятия простого народа. На главной площади города у елки побывал, по храмам прошелся, в крупнейший бар Такусимы зашел, и так далее. Ну а вечером меня ждал прием у мэра, где я собирался представить всем свою невесту, официально, так сказать. А Тарашики в свое время заикнулась было, что это лучше в Токио делать, но я настоял, да и сама Тарашики не сильно настаивала. В отличие от объявления о помолвке с Нарико, сейчас я мог не устраивать масштабного приема. Да и в тот раз, если уж на то пошло, мы людей собирали скорее для представления обществу патриарха. Так-то объявление о помолвке не обязано быть масштабно, да и в целом по традиции мы должны представить лишь первую невесту, а все что дальше, личное дело жениха. Хотя, как правило, какой-нибудь прием или выход в свет все же делают. Вот и я решил представить вторую невесту на приеме мэра Такусимы. Все в пределах негласных традиций. Акими на этот раз, естественно, со мной не пошла. Наложниц, как я понял, мужчины вообще не особо балуют вниманием. Я так не могу, все-таки это моя женщина, но приемы и внимание – несколько разные вещи, так что брать ее с собой каждый раз, как иду куда-нибудь, я в любом случае не собираюсь. А в данном случае я и не мог, в этот раз мои спутницы исключительно Нарико и Мизуки. Сам прием прошел прогнозируемо, то есть на нем не произошло ничего заслуживающего внимания. Ходил туда-сюда, общался, выслушивал поздравления, в том числе и о помолвке. А когда мы вернулись домой, точнее, поздно вечером, ко мне пристала Нарико. А все дело в том, что она вспомнила об артефактах из затонувшего хранилища. По ее словам вспомнила, а так вполне возможно, что просто терпела. Время хоть и было позднее, но мы уже не дети, да и завтра у нас все еще выходной. У меня, например, единственное запланированное на завтра дело, это судейство на Кокидзаме, традиционном турнире по каллиграфии, приуроченном ко 2 января. Вообще-то Кокидзаме, не турнир это, вот так сходу и не пояснить. В общем, это первое в новом году написание каллиграфии. Всего лишь традиция, но некоторые устраивают из этого соревнования. По факту я просто приду, посмотрю на работы, оценю их по шкале нравится-не нравится, да подожду решения настоящих судей, которые и будут оценивать качество. В общем, завтра, по сути, свободный день, и если я до определенной степени могу плевать на сон, то Нарико и вовсе может спать весь день. В подземелье поместья заодно и Казуки взял, точнее, предложил, а он, пожав плечами, согласился. Завыла Нарико, когда мы вошли в бункер с добытыми сокровищами. Ручки к груди прижала, ножками топает. Впервые вижу ее настолько радостной. Это просто потрясающе. После чего ломанулась к ближайшему стеллажу. Тут хоть что-то полезное успели найти? Спросил Казуки, оставшийся рядом со мной. Тут все полезное, покосился я на него. Ну или большая часть. Для патриархов, я имею в виду, уточнил он. Пока нет, пожал я плечами. Но исследования только начались. Зато у нас теперь 14 подавителей с радиусом действия от 3 до 10 метров. Для патриархов могут быть полезны артефакты только одного типа, те, что не требуют постоянной подпитки бахиром. Именно о них Казуки и спрашивал. К сожалению, те самые подавители к подобному типу не относились. «Синдзи!» — крикнула Нарико, указывая на какой-то артефакт. «Я могу это в руки взять?» «В руки можешь, но бахир не подавай», — ответил я, повысив голос, так как девушка стояла достаточно далеко от нас. Отвечать она не стала, тут же схватив интересующую ее цацку в руки. «Интересно, как Мизуки себя здесь повела бы?» — произнес Казуки. «Повторяла бы за Нарико, шумно восхищаясь всем, что видит», — ответил я. «А если бы была без нее?» Нашла бы какой-нибудь меч и полчаса бегала бы туда-сюда. Довольно точное предсказание, глянул на меня Казуки. Предположение, усмехнулся я. Надо бы привести ее сюда после свадьбы. Посмотреть, насколько я прав. Кстати, а почему только после свадьбы? Спросил он. Нет, я понимаю, почему не стоит этого делать с кем-нибудь другим. Но это же Мизуки. Я могу доверить Рыжей свою жизнь, но не собираюсь подвергать опасности род. А ради Каима... Пока она не моя жена, Мизуки может случайно проболтаться. Ты параноик, Синдзи-сан, усмехнулся Казуки. И меня это совершенно не напрягает, улыбнулся я. Синдзи выскочила из-за стеллажа Нарико и радостно закричала. Смотри, какая дурында, как им вообще воевали. Глядя на огромный меч в руках Нарико, который она скорее волокла, чем на весу держала, я покачал головой. Все-таки они с Мизуки очень похожи. Дом культуры Акашики, в котором будет проходить соревнование по каллиграфии, располагался в западной части города и представлял собой трехэтажное здание, где первый этаж был довольно высоким. Помимо повседневной работы, присущей домам культуры, здесь частенько проводились соревнования по каллиграфии сёги. Можно еще добавить, что со стороны здания выглядело обычной серой коробкой, хотя внутри наличествовало очень много традиционных японских элементов. Выйдя из машины, которая остановилась недалеко от здания, глубоко вздохнул. Почему-то хотелось курить. Охрана уже расположилась на своих местах, прикрывая меня от опасности этого жестокого мира. Сегодня со мной никого не было, вообще никто не изъявил желания тащиться на столь скучное, по их мнению, мероприятие. В общем-то, по моему мнению, тоже скучное. Казуки, который не раз проходил через подобное, молча похлопал меня по плечу, когда я спрашивал о том, кто хочет со мной поехать. «Курить хочу», – пробормотал я тихо. Увы, но сигарет я с собой не брал. В моей машине в Токио всегда есть запас сигарет, а здесь об этом никто не подумал. «Господин», – подошел чуть ближе глава группы охраны. «Ничего», – махнул я рукой, – «это я сам с собой. Сомневаюсь, что у кого-то из охранников есть сигареты». «Понял, господин», – сделал он шаг назад, оглянувшись в тщетной попытке найти причину свалить домой, замер. В 10 метрах от нас через дорогу перешел человек и, остановившись на тротуаре, повел носом, после чего, так и не обратив на нашу группу внимания, отправился в переулок между домом культуры и соседним зданием. «Ты это видел?» – обратился я к главе охраны. «Господин», – напрягся он, – «вон там», – махнул я рукой, – «человек сейчас стоял». «Ты его видел?» «Я никого не видел, господин», – потянулся он к поясу, осматривая ближайшие пространства. «Охренеть, что тут творится?» «Так», – нахмурился я, врубив чувство разума. «Сидите здесь и ждете моего возвращения». «Господин», – всполошился мужчина, – «мы должны выполнять приказы», – прервал я его. «Сидите здесь, ждете меня и готовитесь резко свалить домой». «Приказ понятен», – поведя головой, по типу «Боже, дай мне сил», глава группы охраны произнес. «Вас понял, господин. Сидеть, ждать, готовиться свалить». «Молодец», кивнул я. «Что меня так всполошило?» «Да то, что у этого существа были звериные уши и хвост. Про то, что охрана его не заметила, уже можно и не говорить. Я не знаю, агрессивен этот Йока или нет, но мне определенно надо с ним пообщаться. Впрочем, судя по тому, что на нас он не обратил никакого внимания, да людей ему особо дела нет, то есть вряд ли он агрессивен. Также я сомневаюсь, что он сможет рассказать хоть что-то о напавшей на меня в сукотой хреновине, но хотя бы на ниточку к этому делу я надеяться могу. Заодно уточню и другие вещи, к нападению не относящиеся, например, какого фига по моему городу шастают вроде как исчезнувшие существа. Судя по чувству разума, Йокай зашел в здание дома культуры, видимо, через черный вход. Сам вход я обнаружил в конце переулка, почти на углу дома. Глянув на расплавленный замок, нахмурился, этого типа тут явно быть не должно. Йокай начал подниматься наверх, зайдя в здание, оглянулся. Он шел туда, значит, там где-то лестница. Быстро найдя ее, начал осторожно подниматься наверх, но через несколько секунд ускорился, так как Йокай, судя по всему, выбрался на крышу. Поднявшись на последний этаж, подошел к двери, замок которой тоже был оплавлен. Чуйка говорит мне, что все не так радужно с этим типом, как я думал вначале. Толкнув дверь, поморщился от визга несмазанных петель. Йокай, стоящий в 20 метрах от выхода, естественно, тоже услышал скрип, после чего резко обернулся в мою сторону. Пшеничного цвета волосы, или это шерсть, в общем волосы. Уши и хвост у него были одного цвета, из одежды на нем были лишь джинсы и черная футболка. «Ты не мерзнешь в такой одежке?» – спросил я. «На улице январь, если ты не заметил, человечек», – чуть склонил он голову на бок. «И как же ты умудряешься меня видеть, и почему не боишься?» «Не люблю, когда меня не боятся», – тон его голоса сменился, стал более глухим. «Низшие существа вроде вас должны трепетать при виде меня, рыдать от страха. С головушкой у тебя точно не все в порядке», – качнул я головой. «Не люблю психов, слишком сложно вас использовать. Как же я вас, твари, ненавижу», – прорычал он. «Вы должны гореть, корчиться от боли и гореть. Я сожгу вас. Может, все-таки успокоишься?» – приподнял я бровь. «Сожгу в своем пламени», – продолжал он. «Я сожгу тебя, тварь, и сожру твой пепел». На последнем слове своего вопля это существо загорелось красным пламенем, от кончиков ушей до кончика хвоста. Причем пламя было настолько плотным, что я толком и не видел его за ним, разве что лицо, хотя там само пламя приняло форму скалящегося лица. При всем при этом опасностью от него почти не несло. Она была, но так, на уровне ветерана. Тем не менее, бить рукой это рычащее пламя у меня желания не было. Так что когда Йокай приблизился на достаточное расстояние и ломанулся он ко мне сразу после того, как загорелся, я встретил его ударом носка ботинка в подбородок. Небольшой доворот корпуса, и той же ногой бью его в грудь, отбрасывая на 3 метра от себя. Кха, кха, зашелся тот в кашле, валяясь на крыше здания. Дилетант, покачал я головой, направившись в его сторону. Кто ж так прямолинейно нападает? Уничтожу, прохрипел он. Ну, глянул я на чуть оплавленный ботинок. Это вряд ли, не так уж его пламя и страшно. Если бить достаточно быстро, то можно и голым кулаком работать. А бью я быстро. Тормозить Йокой не стал и, рыкнув, вновь побежал в мою сторону. Бежал, к слову, довольно быстро. По скорости он вообще был на уровне учителя, несмотря на то, что опасностью от него веяло, как я и говорил, максимум на ветерана. Когда он приблизился достаточно близко, я вновь ударил его ногой, отбрасывая на несколько метров. Мог бы и рукой попробовать, просто вспомнил, что надо бы постараться решить дело проще. Так что стоило только кашляющему Йокаю подняться на колено, я ему в это колено и засадил 9 мм свинца, а потом еще и в оба плеча добавил. Только толку от этого было даже меньше, чем от удара ногой. Серьезно, этот тип потратил буквально секунду на восстановление, после чего вновь тупо ломанулся в мою сторону. Ну что за дебил? После одного магазина стало понятно, что на пули ему вообще плевать. Последнюю я даже всадил ему в голову, но это задержало его всего на 3 секунды. Я от такого аж на свой ботинок покосился. От удара ногой в грудь он приходил в себя примерно столько же. Может, он волшебный? После того, как патроны в магазине закончились, я убрал пистолет в пространственный карман и от души зарядил по печени этого типа кулаком, что заставило его сильно скрючиться. Похоже, у меня не только ботинок, но и кулаки волшебные. Серьезно, парень, может, уже успокоишься? Спросил я. Сожгу. «Сожгу вас всех дотла», – завопил он, вновь кидаясь на меня, тупой какой-то. На этот раз я влепил ему 2 джеба и апперкот, но сознание он, похоже, потерял уже после 2-го джеба, ну а после апперкота, просто сложился как карточный домик, прямо у моих ног. «Ну и что мне с тобой делать?» – произнес я, и тут же поднял руки, доставая бластеры и наводя их на новых действующих лиц. «Эта парочка, для глаз обычного человека, появилась из ниоткуда». Я же успел заметить, что они просто спрыгнули на крышу с соседнего дома. Одним из них был парень лет 22. Кроссовки, черные спортивные штаны, такого же цвета легкая куртка. Зимы в Японии теплые, во всяком случае, если не брать в расчет Хоккайдо, так что такая куртка вполне себе обычная одежда японцев зимой. Я сам был одет далеко не в пуховик. В общем, обычный с виду парень. Если бы не зеленые глаза с вертикальным зрачком, его спутница была более интересна. Во-первых, у нее были уши и хвост. Кошачьи, судя по всему, уши и кошачий же хвост, дымчатого окраса. Ну а во-вторых, она была одета в форму полиции. «Г. Господин Аматеру», – произнесла неуверенно девушка. «М. Прошу прощения, что вам пришлось самому с ним разбираться. Вы очень помогли нам, поймав его, Аматеру-сан», – произнес парень. «Но может...» «Все-таки уберете оружие, мы, как-никак, представители полиции». «Да ну», чуть склонил я голову на бок. «Серьезно, Йокай полицейские, это расизм, Аматеру-сан», произнес парень сухо. Эти слова развеселили меня и заставили убрать оружие в пространственный карман. Все равно эта парочка была не опасна, не чувствовал я от них опасности. «М, господин Аматеру», произнесла смущенно девушка. «Хм, извини», выпрямил я голову. «Дело в том, что мне было край как интересно, есть ли у нее специальный вырез под хвост, вот и засмотрелся. Если вы хотите спросить про хвост, то у кошек есть 2 состояния, полупрозрачное и реальное», — заметил парень. «М. Мугин-кун», — засмущалась девушка. «Сейчас у нее нематериальный хвост и дырок в юбке нет», — все-таки закончил он. «А, ну еще мы оборотней можем вообще убирать уши и хвост. А ты, собственно, кто?» — спросил я. «Тануки я», — пожал он плечами. «А глаза?» «Не понял я». «Заклинание», — отмахнулся он. «Ясненько», — произнес я. «Мугин-кун, значит, Йохирока Мугин», — кивнул он. «А это, Судомаори, господин Аматеру, Низко поклонилась она. «Итак, раз мы познакомились, может, поясните, что вы тут делаете?» Спросил я. «Пришли за этим психом», кивнул он на лежащее у моих ног тело. «Когда он активирует огненный покров, происходит всплеск специфичной магии, только это его и останавливало от сжигания всего города. И почему же вы не поймали его раньше, раз он так палится?» Поинтересовался я. «Он», поморщился Мугин, «крайне сложно убиваемый, а еще очень прыткий», добавила Маури. «И отвод глаз у него сильный, да и не всегда он свой покров активирует», вздохнул Мугин. «Мы его уже не первый год ловим, а он, словно издеваясь, даже из города никуда не уходит. Хитрая тварь, умеет прятаться. Мы на него и вышли-то всего полгода назад, и слабаком его не назовешь», произнесла Маури. «Стыдно признавать, но мы его могли максимум задержать». «Так-так, то есть мы можем ожидать скорого подкрепления?» — спросил я, улыбнувшись. «Да», — не стал ходить вокруг да около Мугин. «Скоро тут появится наш капитан». «Понятненько», — протянул я. «Вы, случайно, время не тянете?» «Не волнуйтесь, господин Аматеру», — зачастила Маури. «Мы не враги вам. Никто даже не подумает напасть на члена вашего рода. Наоборот, для нас честь защищать, встать спиной к спине с вами во время боя». «Угомонись, Маури», — вздохнул Мугин, после чего посмотрел мне в глаза. «Она права, мы не враги вам. Ну, если не считать подобных психов», — кивнул он на тело поджигателя. «Значит», — поставил я ногу на голову валяющегося в отключке психа, — «нам надо дождаться вашего начальства». «Желательно», — осторожно кивнул Мугин. «Просто ситуация. Мы не знаем, что делать, господин Аматеру», — произнесла Маури. «Кто ж знал, что поджигателя поймаете вы, да еще потом и с нами встретитесь. Я просто не знаю, что вам можно рассказать, а что нет. Когда не знаешь, что делать, оставь все начальству», — кивнул Мугин. И в этот момент на крышу спрыгнул еще один мужчина. В форме капитана полиции, почти обычный, если бы не его полупрозрачность. И первым делом после приземления капитан посмотрел мне в лицо. «Ау», — только и произнес он. «Мацусита-сан», — изобразил я радость, — «рад вас видеть. Не то чтобы я знал всех капитанов Такусимы, но именно этого мне как-то раз представляли. Типа, смотрите, какой хороший во всех отношениях полицейский. Аматеру сама», — поклонился он. «Неожиданная встреча». «А да, тут вы абсолютно правы», — усмехнулся я. «КХМ». «Да», — собрался он. «Надеюсь, эти лоботрясы не доставили вам проблем?» «Нет, что вы», — ответил я, улыбнувшись. «Мы очень продуктивно поболтали». «Что ж, в таком случае, позвольте нам забрать с собой Тамашинахи», — кивнул он на психа. «Позвольте уточнить», — обратился я к нему. «Этот Тамашинахи тот самый поджигатель, который несколько лет терроризирует Такусиму?» «Да, это так», — подтвердил осторожно Мацусита. «На его счету десятки невинных жертв, не так ли?» «Все так, Аматеру-сан», — подтвердил Мацусита. «И поверьте, он будет наказан соразмерно своим преступлением». «А если точнее?» — спросил я. «Казнен», — ответил Мацусита коротко. «То есть я вполне могу убить его сам, не так ли? Благо он напал на меня, и по закону я в своем праве», — произнес я вопросительно. «Вы не сможете этого сделать, Аматеру-сама», — покачал головой Мацусита. «Этот кицуны трудно убиваем. Я вообще удивлен, как вы смогли». «Аматеру-сама?» — спросил он настороженно. «Я достал из пространственного кармана катану, ту самую, которую мне подарили такусимцы. Я собирался убить психа. Мне он был не нужен, а доверие к тем, кто столько времени ловил преступника, который сильно подставлялся каждый раз, когда врубал свой покров, у меня не было. Это мой город, и, если я могу избавить его от преступника, я сделаю это. Ну и информацию мне теперь есть где достать, точнее, у кого». Не отвечая капитану, я поднял руку с катаной и резко опустил. Мацусита и сказать ничего не успел, только потянулся ко мне с очень встревоженным лицом. Может, и крикнул бы что-то, но тупо не успел. Голова поджигателя была отделена от тела. Я еще успел увидеть раздосадованное лицо капитана, злое, Мугина и испуганное, Маури, а потом тело поджигателя вспыхнуло. От неожиданности я даже поднял ногу, которой так и прижимал к крыше уже отрубленную голову. Просто вспыхнуло и тело, и отделенная голова. Глянув на троицу полиции, слегка удивился, их лица теперь выражали лишь крайнюю степень удивления. «Думаю, в моей способности убивать больше нет сомнений?» — спросил я. Я, похоже, не знал, что сказать Мацусита. «Да, пожалуй». Он так и стоял, продолжая смотреть на пепел, в который превратилось тело поджигателя. «Собственно, Мугин и Маури тоже не могли оторвать взгляд от останков. «Очешуять!» — пробормотала Маури. «Сержант!» — пришел в себя Мацусита. «Полегче с выражениями. Прошу прощения, господин капитан!» — тут же поклонилась она. «Вы слишком удивлены его смертью», — заметил я. «Во всяком случае, я надеюсь, что это удивление». «Что?» — посмотрел на меня Мацусита. «Нет, то есть да, удивлены. Дело в том, Аматерусан, что я не просто так говорил о его неубиваемости. Как мы выяснили, он был проклят, получил очень высокую живучесть, но взамен начал сходить с ума. Немногие в Такусиме могли убить его. Простым йокаем вроде нас для этого целый ритуал нужно проводить. Похоже, я решил вашу проблему», — пожал я плечами. «В том-то и дело», — вздохнул он. «Понимаете, даже если Тамашинахи отрубить голову, он просто возродится через пару месяцев. Мы так его уже упустили один раз, а тут вы. Простой человек, он точно умер, я это почувствовал». «Простой?» — приподнял я бровь, источая на них иронию. «Я не», — начал было Мацусита. «Перед тобой, ведьмак», — припечатал я. «Что мне какой-то Кицуне?» «Весьма претенциозно», — произнес тихо Мугин. «Возможно», — посмотрел я на него, — «вам больше известно понятие Тамаши Акиру, он же разрезающий души. Именно так чаще всего называли ведьмаков в японских переводах «Вознесение тысяч». После моих слов Мугин непроизвольно склонился в поклоне, как и Маури, но та, похоже, просто за компанию, как и Мацусита, но капитан просто обозначил поклон. «Это много объясняет», — произнес он. «Прошу прощения, Аматеру-сама, но нам надо идти». «Стоять», — произнес я, еще и голосом на всякий случай воспользовался, отчего троица в буквальном смысле слова замерла. «У меня к вам много вопросов, Мацусита-сан, и я получу их, так или иначе. Мы не враги вам, Аматеру-сама», — произнес он осторожно. «На меня за последний год уже дважды нападают йокай, так что ваше утверждение спорно», — произнес я с толикой угрозы в голосе. «Но, я не понимаю», — растерялся он. «Возможно, первый раз на вас такой же псих напал, а вокруг моего особняка в Токио этот же псих хоровод водил?» — спросил я иронично. «Я не знаю», — ответил он, поджав губы. «Вот и я не знаю», — произнес я, «и мне это не нравится». «Аматеру-сама», — бегал его взгляд, Мацусита явно не знал, что делать. «Давайте так, Аматеру-сама, я сообщу о случившемся старейшинам, и они свяжутся с вами. У старейшины ответов наверняка больше найдется. К тому же после происшедшего с вами в любом случае связались бы. Да и куда мы денемся, вы же знаете меня в лицо и по имени». Немного постояв и посверлив его взглядом, отчего он все больше нервничал, я убрал катану в пространственный карман. «Хорошо, но учти, капитан, вам не понравится, если я начну искать в Такусиме йокаев». «Понимаю, Аматеру-сама», — поклонился он, — «с вами обязательно свяжутся. И я обещаю, что в любом случае никуда не исчезну. Если у вас будут какие-то вопросы, то можете смело обращаться ко мне». «И ко мне», — пискнула Маури, на что мы трое перевели на нее взгляд. «Ты когда последний раз бумагами занималась?» — спросил Мацусита. «Вчера», — поникла она. «Отлично, значит, и навыки растерять не успела», — припечатал Мацусита. «Мы пойдем, Аматеру-сама, нам правда уже пора. Удачной работы, Мацусита-сан», — кивнул я ему. «А вам, Суда-сан, усидчивости». На что она тяжко вздохнула, опустив уши. Глава 20. Аника и Торимазу проводили растяжку перед тренировкой. В спортзале они были не одни, в другом углу расположили Серна и Раха. Достаточно далеко, чтобы можно было разговаривать в полголоса и не бояться, что их услышат. «Значит, ты все-таки отказалась от него?» — спросила Аника. В этот момент она сидела на полу и тянулась вдоль правой ноги. «Просто изменила приоритеты», — пожала плечами Торимазу, после чего выгнулась назад. «Я, конечно, понимаю, что мы теперь вроде как конкурентки, но не слишком ли просто ты сдалась?» — спросила Аника, чуть поменяв позу и начав тянуться вдоль левой ноги. «Я не сдалась, просто...» — поморщилась Торимазу. «Просто шансов у меня нет, вообще. Если бы не моя семейка, которая испортила с Аматеру отношения, то еще куда ни шло, а так, без шансов». «Ты слишком спокойная», — заметила Аника. «От тебя я ожидала другого». «Чего?» — глянула на нее Торимазу. «Что я буду беситься, рыдать, впадать в депрессию?» «Ну, хотя бы более мрачного настроения», — пожала плечами распрямившаяся Аника. «Всему свое время», — усмехнулась Торимазу, — «а все перечисленное было просто не на людях». И наклонилась вперед, касаясь ладонями пола. «Так что за новые приоритеты?» — полюбопытствовала Аника. «Все-то тебе расскажи», — усмехнулась Торимазу, после чего начала разгибаться, выгнувшись словно кошка. Сама та еще не сдалась, что та Синдзи не торопится с тобой сближаться. «Я никогда не сдамся», — нахмурилась Аника. «Пока есть даже призрачный шанс, я буду за него бороться». «Не очень-то у тебя получается», — произнесла Таримазу иронично. «Я не собираюсь быть слишком назойливой», — ответила Аника, поднимаясь на ноги. «Как ты и сказала, всему свое время. Как скажешь», — пожала плечами Таримазу. «И все же что за приоритеты?» — не сдавалась Аника. Бросив на эту настырную особу хмурый взгляд, Таримазу решила все-таки ответить. «Ребенок, если я не могу получить Синдзи, то на ребенка от него у меня еще есть шансы». Две девушки сформировали из снега снежки, после чего стоящая рядом девочка звонко прокричала «Товсь!». И вот обе девчонки, одетые в теплые зимние кимоно, встали в позу метателя копья. «Цельсь!». Небольшое шевеление рук. «Пли!». Опускает поднятую руку девочка. И два снежка летят в сторону пробегающих мимо них парней. Один из снарядов попадает в плечо Тейджа, а второй – в голову Киичира, школьного друга Казуки. Перезарядка. Вскинула руку Рейка, глядя, как парни убегают, завершая уже девятый круг по полю в центре поместья Аматеру. «Мазилы!» — крикнул, обернувшись к Казуки. «Уже лучше, но снайпер из вас по-прежнему так себе», — важно произнесла Рейка. «В поте к себе я вас не возьму. Дайте нам еще один шанс, сержант», — с надрывом произнесла Мизуки, не забывая при этом лепить снежок. «Только один, рядовой Мизуки. Последний!» — вскинула руку Рейка. «У меня сейчас руки в ледышки превратятся», — проворчала Нарика. «Разговорчики, капрал Нарика!» — воскликнула Рейка. «Ваш результат самый худший, еще немного, и вы будете понижены в звании». «Так точно, сержант», — вздохнула та. «Если бы она только выиграла в споре». Увы, но после самого первого залпа их артиллерийской команды единственный снежок, попавший в голову одному из парней, принадлежал именно сестре Синдзи. И именно она сейчас командует. А в это время Шина и Рейден в центре поля тренировали продвинутые щиты своих стихий. «Скажи, Шина-сан, что ты думаешь о моей сестре?» — спросил Рейден. «С чего это вдруг такие вопросы?» — удивилась Шина. «Хочу услышать стороннее мнение девушки», — ответил Рейден. «Мне как брату сложно посмотреть на нее со стороны. Я не о том вообще-то», — развеяла она свой щит и начала вновь создавать. «Зачем тебе вообще это мнение, Мазилы?» — услышали они возглас Казуки, после чего оба посмотрели в ту сторону. А через пару секунд Рейден вздохнул и произнес: «Это немного личное, Шина-сан, но если совсем коротко, то я бы назвал это конфликтом интересов». В первое мгновение на лице девушки появилось недоумение, но через долю секунды она поняла. «Ясно», — вздохнула Шина. «Что ж, если коротко, и это только мое и Мизуки мнение, то Аника – эгоистка». Обдумав услышанное, Рейден произнес: «А если не коротко, ну что тут может быть непонятно?» — вздохнула Шина. «Твоя сестра эгоистка, для нее есть только ее я. Да, я могу предположить, что она любит Синдзи, но…» — замолчала она, не сумев подобрать слова сходу. «Вежливые слова. Давай на примере. Есть моя мама. Страшный человек, когда злится. Она всегда добивается того, чего желает. Точнее, почти всегда, так как для нее на первом месте стоит не она сама, а папа. Не я, не Мизуки, даже не Шо, а папа. Мизуки скоро поменяет семью, меня тоже выдадут за кого-то. У Шо когда-нибудь появится своя семья, и только папа будет с ней всегда. Они ядро нашей семьи. Это не значит, что мама нас не любит, совсем нет, но…» — задумалась она опять. «Но если у нас в семье, не дай боги, когда-нибудь, как в Европе, сын пойдет против отца, мама встанет на сторону папы. Такова ее суть. Она отдаст жизнь за любого из своих детей, но если папа скажет «оставь его», она, скрипя сердце, уйдет с ним. Аника не такая. Она не оставит ребенка, она пойдет против мужа. Ладно, это не очевидная ситуация. Другой пример: мама может добиваться чего-то от папы. Долго, планомерно, навязчиво, но если он скажет «стоп», она просто примет это. А твоя сестра, в лучшем случае, просто разозлится, в худшем, продолжит наседать. Ни к чему хорошему в семье подобное не приведет. Между прочим, вон та парочка, — кивнула она себе за спину, — очень похожа на маму. Даже Нарика, пусть я ее и недолюбливаю, поверь, у нее хватает женской хитрожопости. Пусть это со стороны и незаметно, просто она другая, нежели у мамы. Про Мизуки вообще молчу. А главное, они обе всегда будут на стороне мужа, всегда будут ставить его желания превыше своих. Раньше я еще сомневалась насчет Нарика, но Синдзи как-то сумел ее укротить. «Хочешь сказать, что Аника будет плохой женой?» – спросил задумчиво Рейден. На это Шина поморщилась. Ее не нравилась Аника, даже больше Нарика, но раз уж начала откровенничать, то врать очень не хотелось. «Все зависит от мужа и ситуации», – ответила она. «В основном от ситуации. В глобальном плане», – уточнила она. «Если повезет и в жизни не будет кризисных ситуаций, конфликтующих с ее желаниями, то твоя сестра может стать очень хорошей женой. Сомневаюсь, что она настолько тупа, чтобы вовремя не сдать назад в какой-нибудь мелочи. Проблемы начнутся, если она закусит у дела. Ну и муж имеет значение, как и остальные его жены. Если мы сейчас говорим о твоей сестре и Синдзи, то...» Поджала она губы. «Не знаю. Просто не знаю. Слишком от многого тут зависит. Да и давай откровенно, я не знаток твоей сестры. Ты хотел услышать мое мнение, ты его услышал. Но это именно что мнение. Просто ответь на вопрос», — произнес серьезно Рейден. «Прошу, будет она хорошей женой Синдзи? Я хочу услышать твое мнение». Шине не нравился этот разговор. Ее немного задевало, что у той же Аника шансов стать женой Синдзи. Они просто есть, в отличие от Шины. С другой стороны, негативное чувство было сродни жадности ребенка, которому не досталось чего-то, что досталось ее подруге. Синдзи был ей дорог, несомненно, она всегда желала ему только хорошего. Добивалась этого хорошего порой слишком грубо и топорно, но уж что есть, то есть. Тем не менее ей было сложно представить Синдзи в качестве своего мужа. Брата, да, но не мужа. Если уж на то пошло, Мизуки тоже любила Синдзи не так, как женщина любит мужчину, но в ее случае вообще много чего понамешано. Да и в любви Нарика Шина сомневалась. То есть в остатке получается, что из всех девушек, которых она знает и которые могут стать его женой, только Аника и будет его любить по-настоящему, как женщина. Ну еще Таримазу, но там шансов стать женой Синдзи еще меньше, чем у Шины. «Любовь меняет людей», — вздохнула она. «Отвечая на твой вопрос, да, такое возможно, но шансы 50 на 50, и лично я ставлю на плохую концовку». Щелк-хлоп, щелк-хлоп. «Господин», — отвлек меня Суйсен от просмотра обеденных новостей, — «вам передали письмо от капитана Мацуситы». «О, ну наконец-то», — произнес я, беря с подноса, который держал Суйсен, обычный с виду конверт. «Спасибо, Каджа-сан, можешь идти, господин», — поклонился он, прежде чем удалиться. «По поводу послания от Мацуситы я предупреждал слуг, так что это самое послание добралось до меня в кратчайшие сроки, а не потерялось где-то в канцелярии на пару дней, а то и недель. Был, конечно, вариант, что послание будет не от капитана полиции, но тут уж я ничего поделать не мог, потому и предупредил только о тех йокаях, которых знаю. Точнее, насчет тех имен, о которых я знаю». Достав из конверта лист бумаги, прочел короткое послание. «В любое удобное для вас время в кузнице мастера Каруиханмы». Осознав, куда именно меня приглашают, не особо и удивился. Было что-то в этом кузнеце, да и в его семье, если уж на то пошло. К тому же я был готов принять в качестве йокаев кого угодно. Тут забавно скорее то, что человек, которого я уже знал, оказался йокаем. Ну да и ладно. Вся моя жизнь – сборник редкого и невозможного.